Глубина этого стиха очень велика. Христос говорит о так называемых, существуемых в Библии 84 имени Бога, который открывает Его природу, Его характер, Его сущность. Вот, и Бог с очень разными именами открывался людям в Своем могуществе. Но Христос Своим служением, Своим действием, Своей любовью, Своей святостью, Своим послушанием, Он открыл полностью имя Бога. И об этом апостол Павел, чтобы не забирать много вашего внимания, пишет в Евреям в 10 главе. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он открыл нам вновь через завесу, то есть плоть свою, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, укреплением чистящего сердца, от порочной совести, омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно», и так дальше. То есть Он открыл, когда первосвященник входил во святое святых раз в год. Год – это был год служения Богу и приготовления себя, чтобы раз в год войти в Божье присутствие, в святое святых. Нужно было омыть себя, помазать елеем, вот, переменить одежды, принести определенную серию жертвоприношений, вот. И тогда наполнить руки свои курением и кровью и входить в Божье присутствие. И это было с величайшим страхом. И написано, что я там буду открываться ему над крышкою ковчега Завета, где распространялись два херувима с распростертыми крыльями осеняющие. Вот, я буду открываться. И Бог там открывался, но это было раз в год. А вот здесь Писание говорит, что Он открыл нам путь новый и дал нам право и дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, постоянно. Человек имеет дерзновение входить, то есть открыл имя Бога человеку любивого, многомилостивого, прощающего, спасающего. Вот. И это очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что Павел говорит в послании к Тимофею, вот, и беспрекословно великая благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Вот. И там говорит дальше, что был явлен ангелом, проповедан в мире, вот, принят верою в мире, проповедан в народах и вознесся во славе. Вот. Бог явился во плоти, то есть, ибо в нем обитала вся полнота божества телесно. Он открыл имя Своей славой, Своим могуществом, Своей святостью, Своим послушанием, всем Своим служением Он открыл Бога Отца. И дальше. «Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». Я хотел бы обратить внимание на то, о чем апостол Павел пишет уже в 8 главе Римлянам. «Ибо кого Он предузнал?» Почему Христос сказал, что не Я их выбрал, ведь читая в буквальном смысле слова, мы находим, что избрал 12 кто? Христос, правда? Вот. Но Он здесь говорит, что они были Твои, и Ты дал их Мне. Павел там в Римлянам 8 главе говорит, ибо кого Он, то есть Бог Отец, предузнал, то есть знал наперед, тех и предопределил, тех и призвал, тех и оправдал, чтобы они были подобны образу Сына Его. То есть, Христос, мы говорили с вами об этой формулировке, Христос говорит, что никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец Небесный. То есть, опять Он не акцентирует Себя. Он мог бы кусок славы оторвать себе и сказать: ну, конечно же, я здесь работал, я 3 года занимался с вами, вы мои, и я вас учил и так дальше. Нет. Вот эта скромность, повиновение, возвышение своего Отца, послушание. Был послушен до смерти и смерти крестной. Он говорит, тех, которых Ты дал Мне, Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы взяли для себя одно хорошее правило – сохранять Слово. Сохранять. Вот, и помните, когда Христос говорил о сеятеле, Он говорил, что те, которые приносят плод в 30, там, в 60, в 100 крат, это те, которые хранят его в Слово Божье, в чистом и добром сердце и приносят плод в терпении. В чистом и добром сердце. В сердце своем сохранил я Слово Твое, чтобы мне что? Не грешить пред Тобой. Я хотел бы, братья мои и сестры, чтобы мы в продолжении нашего служения совершили молитву, поблагодарили Бога за то, что Он избрал нас в этом мире, нашел, омыл, оправдал, вот, и посылает свое слово, научающее благодати, чтобы мы возрастали и были подобны Ему. Прославим имя Господне.